Яблоко от яблоньки. Начало четвертой дорожки третьей кассеты. Долгие проводы. Середина четвертой дорожки третьей кассеты. Восхождение на меловую гору. Середина первой дорожки четвертой кассеты. Вдвоем. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Снег. Середина второй дорожки четвертой кассеты. Летящая. Середина второй дорожки четвертой кассеты. Где-то идет война. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Без мотора. Начало третьей дорожки четвертой кассеты. Соловей. Середина третьей дорожки четвертой кассеты. Новая жизнь. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Город на озере. Середина четвертой дорожки четвертой кассеты. В старости. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Огородные войны. Начало первой дорожки пятой кассеты. Генеральша. Середина первой дорожки пятой кассеты. Открытки с видами Крыма. Середина второй дорожки пятой кассеты. Прошлое. Середина третьей дорожки пятой кассеты. Валдайская. Середина третьей дорожки пятой кассеты. Читала Маргарита Иванова.